Саша попрыгал на журнальном столике, иногда они управляли поворачивающимися частями стен, и даже подергал крючки вешалок, все было напрасно. Тогда он решил проверить потолок, опять влез на журнальный столик и подпрыгнул с него вверх, подняв над головой руки. Потолок оказался глухим, а столик очень непрочным. Сразу две его ножки подломились, и Саша вытянутыми руками врезался в цветную фотографию улыбающегося рыжего дебила, висевшую на стене. И вдруг в полу со скрипом распахнулся люк, в котором блеснуло медное горло кувшина, стоящего на каменном полу метрах в двух внизу. Саша спрыгнул на каменную площадку, и люк над головой захлопнулся. Саша огляделся и увидел с другой стороны коридора бледного усатого воина в красной челме с пером. Воин отбрасывал две расходящиеся дрожащие тени, потому что за его спиной коптили два факела по бокам высокой резной двери с черной вывеской «Госплан СССР». «Надо же!» — подумал Саша, выхватывая меч и кидаясь навстречу вытащившему кривой итаган воину. «А я на троллейбусе, дурак, все время ездил». «Левел 5». «Итакин?» — спросил женским голосом телефон. «Обедает. А вы поднимайтесь, подождите. Это вы из госснаба должны были программное обеспечение привезти?» «Да, я привез», — ответил Саша. «Только я лучше тоже в столовую пойду». «Как нам идти, знаете? 620-я комната от лифтов налево по коридору». «Доберусь», — ответил Саша. В столовой было шумно и многолюдно. Саша походил между столами, ища приятеля, но того не было видно. Тогда Саша встал в очередь. Перед ним стояли два Дарта Вейдера из первого отдела. Они шумно, с присвистом дышали и механическими голосами обсуждали какую-то статью. Не то из «Огонька», не то из «Уголовного кодекса». Из-за неестественности их речи понять что-нибудь было очень сложно. Первый Дарт Вейдер взял на свой поднос две тарелки кислой капусты, а второй — борщ и чай. Кормили в госплане, конечно, уже не так, как до начала смуты. От прежнего великолепия остались только изредка попадавшиеся в капусте красивые пятиконечные звездочки, нарезанные из моркови с помощью специального японского агрегата. Саше было очень интересно посмотреть, как Дарт Вейдер будет есть капусту. Для этого ему обязательно пришлось бы снять свой глухой черный шлем, но черные двое сели за маленький столик в самом углу и задернули за собой черную шторку с изображением щита и меча. Под ней остались видны только начищенные хромовые сапоги. Левая пара, которых упиралась в пол неподвижно и прямо, а правая все время выделывала кренделя. Один сапог терся о другой и обнимал его носком за голенище. Саша подумал, что если бы он играл в спай, то из двух Дартов Вейдеров стал бы вербовать правого. Оглядевшись, он пошел с подносом в дальний угол, где за длинным столом у окна сидели около десятка пожилых мужиков в летной форме и деликатно сел с краю. На него поглядели, но ничего не сказали. Один из пилотов, седой крепыш с двумя незнакомыми медалями на голубом комбинезоне, стоял со стаканом в руке. Он только что начал говорить тост. «Друзья, мы собрались здесь по поводу торжественному и приятному вдвойне. Сегодня исполняется 20 лет трудовой деятельности Кузьмы Ульяновича Старопопикова в госплане. И сегодня же утром Кузьма Ульянович сбил над Ливией свой тысячный миг». Пилоты зааплодировали и повернулись к сидящему в центре стола виновнику торжества. Это был низенький, полненький и лысенький мужичок в толстых очках, дужка которых была обмотана черной ниткой. Он совершенно ничем не выделялся. Наоборот, был за столом самым незаметным, и только приглядевшись, Саша заметил на его груди несколько рядов орденских планок, правда, тоже незнакомых. «Я беру на себя смелость сказать, что Кузьма Ульянович — лучший пилот госплана, и недавно полученный им от Конгресса орден «Пурпурное сердце» будет на его груди уже пятым». Вокруг опять зааплодировали. Несколько раз Кузьму Ульяновича хлопнули по плечам и спине. Он сильно покраснел, махнул рукой, снял очки и долго протирал их носовым платком. «И это еще не все», — продолжал седой. «Кроме F-15, F-16, Кузьма Ульянович недавно освоил новейший истребитель F-19 «Стелс». На его счету и многие другие технические усовершенствования. Осмыслив опыт боев в небе Вьетнама, он попросил своего механика дописать 2 файла в ассемблере, чтобы пушка и пулемет работали от одной клавиши, и теперь этим пользуемся все мы. «Да уж хватит бы», — застенчиво буркнул виновник. Встал другой пилот. У этого на груди тоже были орденские планки, но не в таком количестве, как у Кузьмы Ульяновича.